Глава 29. «Ненавижу тебя!» — снова хлестнула я букетом по герцогской физиономии. «И не пойду я за такого бессовестного и наглого и...» «Да? Ну ладно. Тогда возвращай мне долг. Я ведь был Маркеллой, не забыла? Из тебя одно желание». «И что ты хочешь, скряга, сквалыга и меркантильный тип? В такой момент так меня обмануть и требовать долг?» Столб пламени, в котором я стояла, заревел и взметнулся под свод храма. Где-то там за спиной взволнованно гудел народ, но мне было не до них. «Поцелуй. Сейчас». «Я не могу сейчас», — всплеснула я руками. «Я в гневе и полыхаю». «Тогда я сейчас потушу тебя водопадом, а потом ты отдашь мне долг». Улыбнулся он и шагнул ко мне. «Не смей!» — взвизгнула я. Но противный белобрысый меня не послушал. Он что-то колданул из разряда водной магии. Его окутал двойной щит, сначала внешний ледяной, а потом внутренний водный. И вот под этой защитой он вошел прямо в мой огонь, наклонился к моему лицу и шепнул в губы. «Поцелуй, рыжая. Я требую возврата долга прямо сейчас. И мое желание — это поцелуй». Его лицо и губы покрывала корочка льда, которая уже начала подтаивать, и пленка воды, словно струящаяся по коже. Но ведь тоже испарится. И я испугалась, жутко испугалась, что у него не хватит сил удерживать щиты, и он сгорит. Я ведь люблю его и не могу позволить пострадать. Мы целовались. Наверное, я потухла, не знаю. А он, вероятно, убрал свои водные щиты. Иначе мы не смогли бы целоваться, да? «Ха-ха!» — отвлекло нас покашливание короля. «Вот же хрын! Мы ведь в храме, мы женимся. И тут король, и кронпринц, и папа, а я вроде как принцесса». «Берешь ли ты, Джанмарко Тессоро, эту женщину, Элису Эфрейн, в жены?» Повторила жрица, как только увидела, что мы оторвались друг от друга и вернулись в реальность. «Да». «Берешь ли ты, Элиса Эфрейн, в мужья этого мужчину, Джанмарко Тессоро?» Сбоку мне украдкой погрозил кулаком папа, а второй рукой он утирал платком пот со лба. «Бедненький». Я задрала голову и взглянула в лицо богини. И вот клянусь, она мне улыбнулась. Ну, то есть это, конечно, луч света так упал на мраморные губы статуи, но я ответила «Да». «Спасибо, богиня, я твоя верная дочь, пронесу твое пламя по жизни и детям передам». Закончилась ритуальная речь, мы обменялись обручальными кольцами, на мой палец скользнуло старинное родовое кольцо герцогов Тессоро, а я надела Марко перстень, который мне передал его величество. С этого момента не только я входила в род Тессоро, но и он в род Эфрейнов, как в более древний, к тому же королевский. «Обменяйтесь браслетами силы», — перешла к последнему обряду жрица. «Такое делали лишь маги, как носители зачастую противоположных стихий, в нашем случае огонь и вода». Я вызвала на ладони крохотный язычок пламени и протянула его Марко, а он мне каплю воды. Мой огонек перескочил на его свободную ладонь и впитался, признавая своим, а его вода растеклась по моей коже и тоже исчезла без следа. С этого мгновения Марко никогда не сгорит в моем пламени, а его водная стихия не причинит вреда мне. И в знак этого на наших правых запястьях появились узоры татуировки – синие и красные линии сплетались в единый узор и образовывали узкие браслеты. Когда мы под руку с Марко шли к выходу из храма, я краем уха зацепила кусочек разговора папы и Фердинанда Умного. «Простите мою дочь, ваше величество. Она всегда отличалась излишней эмоциональностью. Я как мог воспитывал ее, но...» «У вас чудесная дочь, барон», — спокойно произнес король. «Благородная, умная девушка, и вы прекрасно ее воспитали. Ну а то, что немного вспыльчивая, так она маг огня. В ее крови течет сама стихия, и принцесса, пусть и не в полной мере, но все же контролирует ее. Заметьте, Никто из окружающих не пострадал. «Да», — крякнул папуля. «Уж он-то с избытком пережил неприятности, пока я росла. К тому же я знал, что Элиса все равно сделает так, как я приказал. Она вышла бы замуж за герцога Тессоро в любом случае, потому что дала мне слово. Просто девочка немного переволновалась и вспылила. С магами огня, особенно молодыми, такое случается сплошь и рядом. И лучше она выпустила гнев сразу, чем потом не удержала бы контроль над собой во дворце и сожгла что-нибудь там». «Это да». Снова не нашел, что добавить папуля. Наверное, вспомнил свой сгоревший письменный стол и шторы в кабинете. «Все хорошо, барон Суарес, не стоит так волноваться, я не сержусь. К тому же, дорогой родственник, теперь слухи о мощи дара принцессы Элисы Эфрейн, герцогини Тессоро, расползутся по всему миру. Нашим соседям не помешает знать, какая сила отныне правит герцогством Тессоро. Да и сам герцог показал себя с наилучшей стороны. Его щиты, выдержавшие пламя стихии вашей дочери, выше всяких похвал. Я могу спать спокойно. Водные элементали, рождающиеся в его землях, будут под контролем». Во время банкета мы с мужем и моими родственниками сидели за королевским столом. Жаль, что бабушка заболела и не смогла приехать. Я ей писала, звала, но виконтесса Дориано сообщила, что не в состоянии пока перенести дорогу, а потому ждет меня с мужем в гости, как только мы сможем навестить ее. Наши друзья смогли подойти к нам с Марко и поздравить лишь во время танцев. «И какие же у вас теперь планы, ваше высочество?» — спросил меня Керро, прижимая к себе улыбающуюся Марту. «Как это какие? Я хочу осмотреть свое герцогство. Марко, мы поедем? У нас все лето впереди. Я горю желанием взглянуть в наглые глаза твоего опекуна». «Не надо гореть!» — хором воскликнули парни, а Марта прыснула от смеха. «Мне уже жалко этого несчастного!» — рассмеялась Инесса, которая подошла к нам. «Элька, Марко, я поеду с вами», — заявил Зумий. «Уверен, у вас водится нечисть, а то и нежить. Мне нужно практиковаться ее уничтожать». «И я поеду. Водные элементали наверняка влияют на климат. Я хочу понаблюдать за погодой в герцогстве», — подключился Селино. «А я обещал ее высочеству сделать артефакт не только для волос, но и для зубов, щетку с эффектом отбеливания. Но для этого мне нужно быть рядом с Элькиными зубами», — хитро улыбнулся Эдир. «Я должен увидеть элементалей своими глазами, чтобы суметь воплотить их в иллюзиях. Поэтому тоже еду», — сообщил Керро. «Элечка, я тоже с вами отправлюсь, ведь я маг земли, хочу изучить флору, минералы и почву герцогства. Мне нужно учиться, а это бесценный опыт. Я ведь раньше нигде, кроме Товильда и его пригородов, не бывала». «Да и вообще, ваше высочество Элька, ваша светлость Марко, мы тут подумали», — вкрадчиво проговорил Селино. «А что нам делать в столице? Я погодник, Зумий — некромант, Эдир — артефактор, Керро — иллюзионист, а Марта — вообще маг земли. Чем нам заниматься в крупном городе, в котором и без нас магов полным-полно?» «Действительно, и чем же?» — рассмеялся Марко, прижимая меня к теплому боку. «Да ничем. Так что мы будем работать на герцога Тессоро, когда окончим учебу». «У нас с ребятами большие связи среди особ королевской крови, да, Элька?» — подмигнул мне Селино. «Так что придется герцогу принять нас в штат». Я прыснула от смеха, но кивнула и обрадовала их. «Мальчики, но вам придется хорошо учиться. Я по-прежнему лично буду проверять ваши знания. Вы у меня одни пятерки будете получать». Парни взвыли, Марта захихикала, а Зумий спросил. «Марко, как ты ее терпишь? Я ее уже боюсь». «С трудом», — стараясь не улыбаться во весь рот, ответил мой муж. «Да ты просто пока не привык», — возмутилась я. «Привык уже, рыжая. У меня не было выбора. Либо привыкнуть и полюбить, либо сойти с ума. Я выбрал первое». Инесса смеялась, слушая наши перебранки, и лучилась от радости. Еще во время праздничного банкета к его величеству прибежал курьер и передал послание от короля Лидара. Монарх соседней страны выражал удивление и радость от того, что нашлись принцессы крови из рода Эфрейн, и просил руки одной из сестер для своего единственного сына, кронпринца Эльденберта Ньето. В случае согласия Фердинанда Умного на этот брак, король Лидара настаивал на немедленной помолвке, пока невесту не перехватил кто-то другой. Принцессы крови, знаете ли, редкий товар. Не так уж нас много, а тех, кто в брачном возрасте, а не ходит под стол пешком или играет в куклы, так вообще всего 3 штуки. Я, Инесса и невеста нашего кузена, кронпринца Дарио. Это еще меня быстро вычеркнули из списка. Я теперь замужем. Так что быть Инесске королевой. И очень скоро. В нее теперь король Лидара и его сын вцепятся мертвой хваткой и не успокоятся, пока не приведут в храм богини-матери. «Ой, Элечка, а мы не успели тебе рассказать», — вспомнила вдруг Марта. «В твоей комнате дыру в стене заложили. Возможности пройти в потайной ход больше нет». Но магистр Анджуни волновался, а потому приказал саму ванную комнату тоже замуровать. Так что осталась лишь спальня. А стена, в которой была дверь в ванную, наглухо заложена кирпичами и зачарована от разрушения. Ты теперь не сможешь в ней жить. «Она и не должна. Мы женаты и будем жить в одной комнате», — ответил за меня Марко. «А в Элькиной прежней спальне сделаем гардеробную, пока мы там учимся. Герцогиня Тессоро наверняка ведь назакажет новых нарядов в соответствии со своим статусом». «Ну, вообще да». «Мне там что-то шьют уже. Его Величество присылал ко мне портних». «Так, хватит о нарядах», — перебил нас Селино. «Мы когда едем бить морду твоему опекуну и возвращать тебе владение?» «Через неделю, наверное». Следующим утром ребята вынуждены были отправиться обратно в Приморскую Академию Магии. «Свадьба, даже королевская, даже если женятся ваши друзья, это замечательно. Но сессию-то никто не отменял». Поэтому они помчались обратно в Товильдо, доздавать последние долги и откупаться от любезно отпустивших их деканов и ректора конфетами и столичным алкоголем. У нас же с Марко была иная программа. Молодожены всем что-то были должны. Показать внезапно обретенную принцессу рода Эфрейн аристократии и народу не только с балкона дворца и на ступенях храма, но и явить свою драгоценную рыжую особу в других местах, и, как смеялся и шутил Марко, дать себя пощупать. Позволять себя щупать я, разумеется, не собиралась, еще чего. Но покрасоваться на нескольких званых ужинах и торжественных событиях вместе с мужем пришлось. Там, к слову, мучилась не только я, но и Инеска. Ей еще сложнее пришлось. Я-то за год уже пообтесалась, от нашей провинциальной скромности и тихости избавилась. Все же Академия – это очень шумное и людное место. Да и в город я частенько выходила, а моя бедная сестренка, которая поначалу горела энтузиазмом и предвкушением, ошалела и устала уже через 3 дня. «Не поеду!» – конючила она, пытаясь спрятаться от меня под одеялом с головой. «А ну вставай, лентяйка бессовестная!» – тащила я на себя одеяло, чтобы выколупать ее высочество из постели. «Не встану! Отстань, Элька! Я устала! Я домой хочу!» «Ничего не выйдет, будущее величество!» «Ой!» — улетела я назад и шлепнулась на попу. «Инеска, ты вообще страх потеряла! Я же герцогиня, а ты меня пяткой легаешь!» «А я будущая королева!» — выглянула она одним глазом из-под одеяла. «Нам, герцогине, на 1 пятку! Вот если ты прямо сейчас не поднимешься, то королевой не станешь!» Вкратчиво заявила я, сменив тактику, и повернулась к хихикающей камеристке сестры. «Жанна, а пойдем-ка. Пусть ее высочество Инесса и дальше ноет в постели, а мы сейчас будем с балкона любоваться, как подъезжает к дворцу кронпринц Эльденберт Ньето. Я его только на портрете в газете видела. Вдруг он и правда красавчик. Зачем ему тогда не умытая, не чесанная, с отпечатками подушки на лице принцесска Фелисии?» «Что?» Взвизгнула неумытая и нечесанная и буквально вылетела из постели. «Приезжает мой Эльденберт, и вы мне не напомнили? О, боги! Жанна, срочно готовь ванну и платье! Я же ничего не успею! А еще прическу!» Я подмигнула камеристке, поднялась с пола и вернулась к Марко, ждавшему меня в покоях напротив. «Но как?» — спросил он с улыбкой. «Выковырила я эту улитку из ее домика», — отчиталась я. «Носится там, как заполошная, к встрече с женихом готовится». «Рыжая!» — вкрадчиво протянул и вальяжно подплыл ко мне супруг. «А ты точно так же готовилась к встрече с женихом? Бегала, суетилась и волновалась?» «Вот еще!» — фыркнула я и попыталась увернуться от загребущих рук Марко. «Я-то не за кронпринца замуж выходила, а за какого-то неизвестного герцога. Сдался он мне. Во что меня нарядили, в том и пошла. Все мои мысли были заняты одним бессовестным, беспринципным, бессердечным белобрысым типом». «Он совестный!» Поймал-таки меня Марко за руку. «Не-а!» «И принципный!» Начал подтягивать к себе. «Ни чуточки!» «И сердечный!» Заключил в тесное объятие. «А вот и нет!» Сдерживая смех, возразила я. «Проверим!» Рывком подхватил меня на руки муж и направился в сторону спальни. «Да я ведь уже нарядилась к приезду кронпринца Лидара. У меня макияж, прическа, платье пышное». «А мы аккуратненько. Прическа, макияж и платье не пострадают», — подмигнул мне синеглазый искуситель. «А что пострадает?» — тут же заинтересовалась я. «Нет, ну любопытно ведь». «Трусы?» — предположил этот пошляк. «Марко!» «Ну а что, ты мое белье под кровать запихивала? Теперь моя очередь. А то нечестно получается. Когда я твои вещи переносил в свою спальню, то просто вытряхнул все из ящика на покрывало, свернул тюком и перенес. И заметь, даже не разглядывал. Самое время исправить несправедливость, которую ты совершила по отношению к моим вещам. Не смей запихивать мои трусы под кровать», глядя на довольно ухмыляющегося герцога Тессору, возопила я. Спустя час я встречала кронпринца Эльденберта Ньетто в ничуть не помятом платье, с непострадавшими прической и макияжем, но кое без чего важного и кружевного. «Убью Марко!» Он таки исполнил свою угрозу. Представляю, как удивится моя камеристка, выудив из-под кровати кружевные трусики герцогини Тессоро. «Нет, я дважды убью горячо любимого мужа, потому что этот наглючий герцог не только зашвырнул деталь моего гардероба глубоко под спальное ложе, но мы так увлеклись, что... И потом, когда мы уже опаздывали, он просто схватил меня в охапку, перекинул через плечо и таким образом доставил к залу приемов». «Ненавижу тебя!» – прошипела я, ощутив на своей пятой точке ладонь, и покраснела при этом до кончиков пальцев на ногах. «А я тебя люблю!» – предвкушающе прошептал этот развратник. «И жду не дождусь окончания приема». Я фыркнула, потупилась, но не забыла пообещать. «Придушу». «О да», — с довольной улыбкой в голосе шепнул он. «Прекратите», — не выдержала Инесса, которая стояла рядом и невольно все слышала. «У меня жених приехал, а вы заставляете меня краснеть от вашего воркования». «Инесс, он такой милашка», — не поворачивая головы, ответила я ей. «И носатый, и бровастый, все, как тебе нравится». Носатый и бровастый стоял рядом с отцом, королем Лидара, и таращился на свою будущую жену, словно зачарованный. Судя по выражению его лица, белокурая голубоглазая принцесса Фелисии поразила своей красотой Эльденберта Ньетто в самое сердце. Он даже моргать забывал, настолько был ошеломлен обликом Инессы. По мне, кронпринц мазнул равнодушным взглядом, а вот, увидев мою сестру, аж как дышать забыл. Так и замер деревянным истуканом рядом с отцом. Эк его приложило-то. Два монарха, между тем, обсуждали предстоящую помолвку и грядущую свадьбу. И тут, в нарушении всех протоколов и правил, будущий молодожен очнулся и взял слово. Инесса застыла сусликом, услышав его глубокий низкий голос. А кронпринц взял и огорошил обоих королей тем, что настаивает на помолвке уже сегодня, а свадьба максимум через 3 дня. Но, — попытался одернуть его отец, — а подготовиться и... «Ваше высочество, мы лишь несколько дней назад отметили свадьбу ее высочества Элиссы и герцога Тессоро, и нужно подготовиться...» Сделал попытку воззвать к разуму кронпринца соседней державы Фердинанд Умный, а тот шагнул вперед и, глядя прямо в глаза Инессе, заговорил. «В общем, свадьбе быть завтра или послезавтра, точно говорю. потому как этот ушлый брюнет заявил, что он сражен, очарован, влюблен и вообще погиб от взгляда голубых глаз прекрасной Инессы. И если их немедленно не поженят, то он просто выкрадет любовь своей жизни, увезет и вот. И не согласится ли ее высочество Инесса попрать правила и приличия и отдать ему свою руку немедленно, вот прямо сейчас? Ее высочество потеряло дар речи и могла только моргать, часто дыша. «Какая романтика!» — тихонечко шмыгнула я носом и, прикрыв рот веером, шепнула. «Инесска, немедленно соглашайся. Ты глянь, он же вообще ничего не соображает. Сейчас съест тебя глазами. Ведь точно выкрадет. И тогда любовь и страсть ты познаешь еще до похода в храм». «Я согласна», — отмерла белокурая принцесса Фелисии. Два короля скривились, будто их лимоном угостили. Но против молодых и влюбленных не попрешь. Нет, точнее, монархи-то могли пойти. Что им, королям? Но смысл? А уже через час я застукала Инессу и Эльденберта целующимися на балконе. Так вот она какая, любовь с первого взгляда. Прям ух! Вот видишь, как надо влюбляться, подергала я супруга за рукав. Увидел и все. Да я тебя тоже, как увидел, так и все. Кончилась на этом моя свободная жизнь. Ты ведь висела на мне, болталась и отказывалась выпускать из рук. Да ну тебя, хихикнула я. «Пойдем в спальню», — наклонившись, шепнул он мне на ушко. «Торжественная часть уже закончилась. Очень хочу, чтобы ты снова не выпускала меня из рук». «К тому же...» — он с намеком провел ладонью по моему бедру. «Да, а я как-то и подзабыла, что кое-какая деталь гардероба сейчас лежит под нашей супружеской кроватью. Нет, мне определенно нравится быть замужем».